Моряки — бравые ребята, в чем я смог лишний раз убедиться, обозрев разномастную, но веселую и дружную компанию, внявшую уверением милорда Гарсена и взявшуюся за оружие, дабы не допустить грешного душегубства со стороны мансьера. Разумеется, управляющий портом вряд ли допускал трагический исход событий, но мое чрезмерно долгое отсутствие насторожило и его, и Богарта. А ведь я вовсе не обещал вернуться к какому-либо сроку. Но они поверили мне. Поверили в мою правоту и решимость, сами преисполнившись таковой. Да, следовало бы расцеловать их всех в обе щеки. И почему лицемерные нормы морали запрещают лицам одного пола такую невинную вещь, как касание губами чьего-то лица? Не знаю, как и где, но в Южном Шеме, к примеру, любовь выражается вовсе не таким поцелуями, а... Впрочем, сейчас это не имеет значения. Проснувшийся Льюз был приятно удивлен воодушевлением наводнивший дом толпы моряков, готовых за милорда-герцога вздернуть на рей всех недоброжелателей разом. Но, к моему удивлению, и, признаюсь, удовольствию, молодой человек повел себя именно так, как требовалось, чтобы закрепить нечаянное доверие. Посмеялся над рискованной шуткой, пообещал пару вольностей, глотнул вместе с кем-то крепкого вина, в общем, сделал все, чтобы спасители его жизни почувствовали свою значимость. Я бы и сам так не смог, наверное. Или смог, но не так, а вот Льюз оказался человеком, вполне подходящим на роль правителя. Пусть в эти минуты он немного играл и был не до конца искренен, не беда, мгновение триумфа запомнится надолго. А поскольку Магайон доказал, что ум – одна из фамильных черт, в полной мере передавшаяся от отца к сыну, уроки нынешнего дня принесут свои плоды в будущем. Непременно. Меня немного удивила легкость, с которой Гарсен захватил резиденцию мансьера, но гордо надувший щеки Богги прояснил ситуацию. Понадобилось не так уж много усилий, чтобы испортить видимость посредством тумана, из которого магу-погоднику удалось соткать несколько иллюзий, помешавших стражу установить точное число вооружений и направлений движения нападавших. Я от всей души поблагодарил чародея и, небывалое для меня событие, выпил с ним за упокой душ тех охранников, которые оказали сопротивление. Слава богам, таковых оказалось немного. Видно, старикан был не по нраву даже собственным слугам. Но одного тоста Богарту было мало, и только усилиями управляющего портом, а также свежеприобретенного авторитета герцога удалось отвадить мага от мысли упиться в моем обществе до беспамятства. Правда, смутно подозреваю, что когда меня по приказу Льюса пригласили проследовать во двор, Богги наверстал упущенное в гордом, но недолгом одиночестве. Мансьера никто и не подумал связывать, только раздели до исподнюю с целью быть уверенным, что в складках одежды не прячется кинжал или пузырек с ядом, призванные помочь избежать нежелательных расспросов. Впрочем, даже унизительно оборванный старик не утратил свой благообразный вид, и тот, кто не был свидетелем вспышки его чувств, не смог бы предположить, что этот пожилой господин способен на убийство. Льюз, по-прежнему страдающий от озноба, но сменивший одеяло на более подобающий случаю плащ, подбитый белым мехом, стоял напротив мансьера и совершенно очевидно никак не мог принять нужное решение. «Вы хотели меня видеть, милорд?» «Да, мастер, мне нужен ваш совет». «Какого рода?» Я подошел ближе, занимая место как раз между герцогом и стариком, ожидающим наказания. А в том, что оно последует, сомневаться не приходилось. Хоть Магайон и медлил в нерешительности, настоящей причиной был вовсе не вопрос казнить или помиловать, а широта выбора доступных казней. Этот человек совершил преступление. «Я не судья, милорд, и никогда им не буду. Вы хотите услышать приговор из моих уст?» «Не совсем так, мастер». Льюз устремил взгляд вдаль, в темноту неба над оградой, недоступной свету факелов, щедро озаряющим двор. «Вы говорили, что любите охотиться. Так вот вам шанс. Разгадка тайны кроется в памяти мансьера. Бывшего. Попробуйте ее узнать». Я улыбнулся и коротко поклонился герцогу. «Благодарю за столь щедрый дар, милорд, если вы не против». «Разумеется. Действуйте, как сочтете необходимым». «Да, милорд». Старик встретил мой взгляд презрительно сжавшимися губами, словно предупреждая, не скажу ничего. Но когда меня останавливали предупреждения? «Не думал увидеться с вами вновь при таких печальных обстоятельствах, почтенный». «К чему эти церемонии?» — ядовито выдавил мансьер. «Мы с вами взрослые люди, хотя...» Он снисходительно скривился, словно только что сейчас заметил мой возраст. «Не смотрите на мое лицо, почтенный. Я прожил под лунами этого мира достаточно, чтобы говорить с вами на равных. На самом деле я мог быть и много старше старика, поскольку не имел понятия, как долго остров, на котором прошли мое детство и юность, блуждал в межпластовом потоке. По здравому размышлению понимаю, чтобы втиснуть мне в голову необходимые знания, требовалось уйма времени. Вполне возможно, вдвое или втрое больше, чем видимый возраст моего тела по здешним меркам. Конечно, моим словам снова не поверили, я немного обиделся. Как раз в той мере, чтобы обзавестись здоровой злостью, потребной для ведения допроса. От кого вы узнали об отравленной воде? Мансьер промолчал, но подражанию морщин на бледном лице стало ясно. Старика удивил мой вопрос. Он ожидал в первую очередь всего чего угодно, обвинений, насмешек, издевательств, только не вопроса, касающегося воды. Думаете, почему я не стал спрашивать о причинах, побудивших вас покуситься на жизнь герцога? Полноте. Эти причины ясны и круглому дураку. Мне даже не хочется знать, с какого перепуга вы решили вовлечь меня в свои злоумышления. С возрастом дряхлеет не только тело, но и ум человека. Скрип зубов показал, что я двигаюсь в верном направлении, если намереваюсь лишить своего вынужденного собеседника душевного равновесия. Кто рассказал вам об отраве? И вновь угрюмое молчание, слишком напряженное, чтобы быть искренним. Конечно, старику не угодно мое общество и неприятна моя персона. Понимаю. Но он не может не отдавать себе отчета в том, что запирательство не приведет к приемлемому результату. Проще говоря, чем упорнее мансьер не желает отвечать, тем больше оснований у герцога и у меня прибегнуть к методам, не влияющим на тело и души благотворно. И нам совсем не обязательно причинять боль самому обвиняемому. Разумнее начать с членов его семьи. Вообще-то, подобная практика не всегда оправдана и эффективна, потому что, как мне рассказывал мастер дознаний с пристрастием и обходительный и тихий Гебра Иль Айхан, с которым меня столкнула судьба и поручение тогдашнего моего господина, иные упрямцы, напротив, выжидают, пока в живых не останется ни одного их родственника, ближайшего или отдаленного, лелея в сознании мысль: «Если останусь один, то меня нечем будет шантажировать». Да, такие встречаются. Но большинство людей и нелюдей, попав в руки палача, покоряются совсем другому желанию – выжить и, по возможности, не нанести своим естественным стремлениям вред любимым и родным. Именно неуемная тяга к жизни позволяет вызнавать тайны, почитавшиеся священными. А еще гаденькое существо по имени месть, заставляющее одного желать другому тех же, а зачастую еще и больших, страданий. Всякое бывает. Но сколько бы причин ни насчитывалось, много или мало, они были, есть и будут. А значит, славное дело дознаний не исчезнет во тьме веков за ненадобностью. Помнится, мы славно проводили время. Пели, слушали струнные напевы и сладкие голоса, вкушали лакомства, которыми нас мог одарить хозяин скромного хермана. Меня в ту пору несказанно увлекала тема наказаний за преступление, потому что я был на грани совершения серьезного проступка, и Гебра охотно делился со мной. Нет, не таинством ведения допросов, хотя из затейливого узора слов было подчеркнуто многое. Я узнал, к примеру, как и на какие чувства следует давить, чтобы достигнуть желаемого, да и кое-что еще. Но главное моему воображению было где разгуляться, когда порядком захмелевший, но не терявший четкости речи Иль Айхайн в красках начал рассказывать об излюбленных инструментах своего ремесла и их применении. Кстати, после этих рассказов сон пришел ко мне только на пятые сутки, и то неохотно. Но речь о другом. Мансьер не желает отвечать на вполне безобидный вопрос. Почему? Стоит задуматься. Чего проще ляпнуть первое пришедшее на язык имя? Пока найдут да разберутся, время будет выиграно. Или можно было сказать, мол, никого не слышал, ничего не видел, по старости лет страдаю слабоумием, тоже вариант. Наивный, конечно, но существующий. Вообще, словоохотливость высоко ценится допрашивающими. Глядишь, в потоке извергаемых фраз проскользнет нужное. Молчанов любят меньше, потому что они хороши для целей противника. Но почему молчит старик? Думаю, он великолепно представляет себе, какие действия последуют. А что, рей хватит на всех с лихвой. И дыб тоже. Ему недорогая семья? Допускаю. Но тогда можно было бить кулаком в грудь и кричать: «Ничего не скажу, хоть всех убейте». А он молчит. Странно. Тупик. Полный, окончательный. А раз уговорами дело не решить, придется жульничать. Я позволяю сознанию накрыть двор лучиками паутинкой. Гулять так гулять. Сил все равно осталось немного, особенно после небезуспешной попытки лечения герцога. Будет зверски болеть и кружиться голова, даже если лягу. Но, форел подери, мне хочется узнать причину молчания упрямого старика. Незримые ниточки протянулись от меня к людям, находящимся во дворе, уцелевшим и признавшим поражение стражникам, хмелеющим от победы морякам, хмурым и испуганным родственникам и домочадцам мансьера. Струны паутинки дрожали и звенели, принимая на себя удары чувств, заполнивших собой пространство. Нет, слишком уж их много. Понадобится большее сосредоточение. Я отвел взгляд от старика и смежил веки ровно настолько, чтобы зрение затуманилось и четкие контуры не раздражали глаз. Воздух совсем неподвижен. Хорошо, так будет легче проследить связи. Мансьер окружен многими тенями. Отчаяние, страх, презрение, уязвленная гордость, злость, нежность. Нежность? Совсем неподходящие гости здесь. Да еще такая печальная и виноватая. Кажется, нашел. Наживка заглочена, леска натянулась. И кто же у нас на крючке? Пригласив обнаруженное чувство прогуляться по паутинке, я ждал недолго. Не понадобилось и вдоха, чтобы узнать, что из себя представляет искомая рыбка. Она стояла среди прислуги. Юная, лет 14, не более. Темноволосая, но с кожей на несколько тонов светлее, чем, к примеру, у Юлими. Ровные полукружья бровей, правильные черты, еще по-детски мягкие, но обещающие в скорости стать восхитительными. Фигурка тоненькая, с наметившейся, но еще не налившейся грудью. Привлекательная особа, признаю. На старости лет Мансьера посетила страсть? Отрадно. Значит, он был счастлив и может с легким сердцем уйти за порог. Или не может. Девушка старательно смотрела куда угодно, лишь бы не встречаться глазами со стариком, словно боялась выдать тайну их отношений, но из-за этого упорства напряжение чувств только усиливалось. Неужели он молчит, стараясь обезопасить свою возлюбленную? Примем такое допущение. Но сразу возникает вопрос, от чего обезопасить? Ох, как не люблю на голодный желудок напрягать уровень зрения. Пресветлая владычица, на что трачу себя? На сущие глупости. Неспешным шагом направляюсь к девушке, на ходу переводя зрение в состояние, способное различать внешние магические поля. Хм, нехорошо. Даже дурно. В том месте пространства, которое занимает юная прелестница, отчетливо просматривается кружево заклинания, что-то мне напоминающее. Именно по этой причине молчит старик? Боится, что его слова вызовут неблагоприятные действия чар? Что ж, задачка из ряда давно пройденных, и я могу ее решить. Нет, не так. Должен решить, потому что мне нужны сведения. Какая милая госпожа! Останавливаюсь в полушаге от девушки. Так близко, что почти слышу, как бьется ее сердечко. Настоящая жемчужина! Слуги вокруг непроизвольно расступаются, и спустя несколько мгновений я оказываюсь почти наедине со своей целью, остатками паутинки ощущая, как мансьер затаил дыхание. Агаты темных глаз смотрят мимо меня. И мне это не нравится. Беру пальцами узенький треугольный подбородок и заставляю девушку поднять взгляд. У вас наверняка уйма поклонников, милая госпожа. Страх заставляет ее душу корчиться в судорогах. Вот что я вижу. Значит, красавице тоже известна опасность наложенных чар. Плохо. Нужно успокаивать. Тыльная сторона моей правой ладони, слегка поглаживая, спускается по бледной щеке вниз, на хрупкую шею. Пальцы тянут за собой ворот нижней рубашки до самого корсажа, стягивающего и без того стройную талию. «Ай, Вэй, как ты дрожишь! Не бойся, милая, все поправимо!» Рука продолжает движение, достигая бедер, и вновь поднимается, но уже с другой стороны тела, скользит по ягодицам вверх по позвоночнику. «Есть!» Ложбинка чуть выше оконечного позвонка заполнена тем, чего там быть не должно, твердый комочек размером немногим больше ореха. Надо на него взглянуть. Могу поклясться, ваше тело безупречно, милая госпожа. Так стоит ли прятать его под одеждой? Встаю за спиной у девушки и расшнуровываю корсаж. Медленно. Так медленно, что самому становится противно. Но торопиться нельзя. Заклинание может быть рассчитано на активацию не только словами, но и действиями. Если я сразу схвачусь за него, могу совершить непоправимую ошибку. Хватка корсажа постепенно ослабевает, и вскоре он отправляется ожидать окончания спектакля куда-то под ноги. За ним следуют и верхние юбки, одна за другой плавно сползая с девичьих бедер, пока между мной и притаившимся врагом не остается единственная преграда в виде полотна рубашки. Обнимаю девушку за плечи, одновременно избавляясь от узелков на завязках широкого ворота. Вот так, еще чуть-чуть. И рубашка последним вздохом присоединяется к вороху одежды на плотно утоптанной земле двора, а я немного отстраняюсь назад, чтобы лучше видеть и девушку, и ее опасную тайну. Накр. Лучше, чем можно было ожидать и надеяться. По крайней мере, сия материя мне достаточно хорошо известна. И в отличие от вариации, встретившейся в плоти молодого шадда, не живая, а обычная. То есть вполне мертвая. По моим меркам. Разумеется, подобие разума присутствует. Да еще какое. Реагирующее на определенное слово, как я установил, шепнув «вода». Поля, окружающие Накар, сразу же ощетинились напряжением, готовые выполнить свою задачу по уничтожению. Кстати, каким именно образом? Изучаю рисунок заклинаний и разочарованно вздыхаю. Гений повторяется. Опять блокировка узлов, только на сей раз кружево крови, а не кружево силы, и рядом с сердцем. Разумно, в общем-то. Если кровь не будет проходить через сердце, то не сможет совершить круг по телу, и он и умрет. Просто, без затей, значит, так же просто должен поступать и я. Взгляну-ка на цепочки. Ага. Повторяющиеся через равные промежутки отрезки, идущие от Накра к сердцу девушки. Длинновато, однако. Зачем надо было тянуть так далеко? Расположил бы заклинание прямо на груди. А, понял. Видимо, Мансьера более всего привлекала филейная часть возлюбленной. Тогда нахождение напоминания в столь пикантном месте оправдано и не лишено остроумия. Ну, кому-то шутка, а мне упрощение задачи. Вот в этом, этом и этом местах. Иглы пустоты прошли через девичью плоть, раздвигая ткани, и вонзились в цепочки заклинания, разрывая их на безопасные для поглощения клочки. Накр заволновался, ощутив сжатие периметра своего влияния, но новая волна голодных язычков уже полностью отрезала подобие разума от управления, пожирая узлы кружева один за другим. Уничтожить заклинание нетрудно. Важно правильно определить наиболее уязвимые участки и последовательность ударов по ним, а дальше все идет без долгих раздумий. Когда Накр окончательно лишился своей смертоносной начинки, он стал похож на большое родимое пятно, только гладкое, как камешек. Я жестом попросил у ближайшего из моряков нож и, как только мог, аккуратно подковырнул твердый темно-розовый комок. Девушка вздрогнула, но не издала ни звука, хотя лезвие, прорезавшее кожу и мышцы, наверняка причинило ощутимую боль. А когда Накр упал, прощально блеснув полированным боком в свете факелов, я, не оборачиваясь, сказал громко и четко: «Надеюсь, это была единственная причина вашего молчания, почтенный». Тишина, наступившая во дворе с той минуты, как я начал раздевать девушку, стала еще мертвее, будто все присутствующие разом затаили дыхание. А потом раздался глухой удар о землю, и следом за ним полный боли крик. «Господин!» Девушка бросилась к упавшему мансьеру, обняла его и прижалась к старческой груди, забыв обо всем, начиная от собственной ноготы и заканчивая десятками удивленных взглядов. «Господин, что с вами?» «Он умирал, и остатка сил старику хватило только на то, чтобы дотронуться желтушно-бледной рукой до темных локонов растрепавшейся косы и прошептать. «Все хорошо, девочка моя, теперь все хорошо». Короткий всхлип, мгновение тишины и сдавленный плач. Льюс, все это время молчавший наравне с другими и внимательно наблюдавший за моими действиями, спросил: «Что это было, мастер?» Я выдохнул и повел плечами, разминая уставшие мышцы. «Очень мерзкая вещь, милорд. Злоумышленник, причастный к отравлению воды, обеспечил себе молчание и поддержку мансьера, поместив на тело дорогого ему человека заклинание, которое в случае необходимости убило бы девушку, тем самым нанося смертельный удар сердцу старика». «Вы уничтожили это заклинание?» «Да». «Но...» Льюс недоверчиво нахмурился. «Насколько мне известно, мастера не чародействуют». «Верно. Я не умею творить волшбу, но мне доступны пути, которыми ее можно разрушать». «Не причиняя вреда?» «Это как получится, милорд». Черты осунувшегося лица Магайона слегка расслабились. «Да, как получится. Но вы потерпели поражение, не так ли?» «Я уберег от смерти юное создание. Это ли не победа?» Старик понимал, что его дни сочтены, и умер, уверенный, что дорогой ему человек будет жить. Это поражение? Да, мы не узнали того, что требовалось, но никакое событие на свете не проходит зря, милорд. Мы с вами стали свидетелями силы любви, способной одержать верх над смертью. Разве такое знание не стоит цены, которую за него заплатили? Льюс стоял, храня молчание. Может быть, насмешливое. Может быть, благоговейное. Какая разница? У меня на душе было тоскливо, потому что мои руки вновь оказались запятнаны кровью, хоть я и пальцем не дотронулся до своей жертвы. Старик умер. Не от клинка или чара, а от взрыва чувств, подготовленного и исполненной неумехой. Мной. Представляю, что он ощущал, когда я начал освобождать от одежды девушку. Наверное, в первую минуту мансьер решил, что мне стало известно его маленькое увлечение, и состоится унизительное представление, во время которого прелестница узнает ласки многих и многих. Думается, этого уже достаточно, чтобы кровь закипела. А когда цель моих действий стала наконец понятна, старик жил одной надеждой. Только бы мне удалось, только бы удалось. Не мудрено, что благополучное завершение затеянного мной спектакля, вызвав облегчение и радость, унесло с собой последние жизненные силы. Надо было действовать иначе. Надо было... Ты права, драгоценная. Мне безразличен этот город и люди, живущие в нем. И ты снова лжешь, любовь моя. Безразличие не сжимает сердце и перехватывает дыхание, оставляя на языке привкус горечи. Я убил старика. Отчасти да, не буду спорить. И все же он умер благодарным. Чувствуешь? Прислушайся. Я поднял голову, вглядываясь в небо, по которому крохотными бусинками рассыпались звезды. Прислушаться? К чему? И, словно отвечая, воздух пришел в движение, мимолетно лизнув мою щеку, колыхнув пламя факелов рядом со мной и прошелестев песчинками по двору. «Спасибо, мастер!» «Это мне ведь почудилось, правда?» «Считай, как хочешь, любовь моя!» Грустно разрешила мантия, окутывая меня невидимым, но теплым пледом крыльев. «Как хочешь. Хм, слишком заманчивое предложение. А если не хотеть? Ничего. Никогда?» Я прошел мимо начинающих перешептываться моряков, отыскал в одной из комнат непочатую бутылку и уединился с ней на балконе второго этажа. Не помню, о чем думал, но точно знаю, делать ничего не мог. Не было ни сил, ни желания. Были только ночь, густое терпкое вино, настороженная дремота города, затихшего в ожидании нового дня, и тупая боль в груди. Там, где рядом с сердцем томится в клетке плоти душа. Кажется, в омут сна я канул уже в постели, куда меня уважительно перенесли. Золотые нити волос скользят между пальцев, норовя уклониться от предписанного пути, и приходится слишком часто останавливаться, чтобы вернуть упрямец обратно, в размеренный захват крючка. Получается не очень ровное полотно, топорщащееся кончиками отдельных волосков, которые я не стал связывать между собой, добавляя в вязание новую порцию пряжи, любезно отданной мне Юлями с корыстной целью получить королевскую мантию для куклы. Королева по имени Пиглица. Курам насмех. Впрочем, чем такое имя хуже других? Временами я и свое ненавижу настолько, что готов от него отказаться. Лежу, обложившись подушками для упора локтей, быстро устающих висеть в воздухе. Можно сказать, возлегаю, с царственным безразличием принимая редких посетителей. Уже третий день. Слава богам, Льюсу не до меня. Город, лишившись одного правителя, теперь приноравливался к твердой руке другого, и, думаю, довольно охотно, потому что герцог, помимо установления своей власти, принес в Элессе избавление от беды, вызванной порченной водой. Конечно, какая-то часть горожан была больна основательно, но гораздо больше находились в той стадии отравления, когда справиться с болезнью могли, как в случае Магайона, обыкновенная простуда, а уж обзавестись этим добром по жаре, до сих пор не покидающей город и окрестности, было легче легкого. Господам Гарсену и Богарту тоже не найти часа другого меня навестить. Помогают герцогу в его нелегком труде разделения всех подданных на здоровых, не очень здоровых и нездоровых совершенно. Где-то там же подвязается Палан, проявивший, как говорят, чудеса отваги при штурме резиденции покойного Монсьера. В это верю без малейших сомнений, потому что если мои предположения, основанные на подсказках мантии, верны, милейший капитан вообще должен был костьми лечь, но не допустить, чтобы со мной случилось что-то нехорошее. Надо будет при встрече сказать спасибо. И ему, и Ксарну. Вот ведь гад. Сделал вид, что отправляет меня в неизвестность, а сам по пути всего следования понатыкал свои глаза, уши и руки. Я-то еще удивлялся, когда меня отпустили без привычного уже эскорта Наю. Зря удивлялся. Да, зверушкам требовалось уединение, потому что в небе вставало Кайор, их ночное светило, во время округления которого многоликие оборотни буквально сходят с ума и сменяют формы одну за другой, при этом сгорает влечение к себе подобному. Ну и пусть их развлекаются. Мне в любом случае было бы не справиться с двумя Наю, только и думающими, как завалить друг друга в постель или что они понимают под постелью. Так что я лежу в кровати и в одиночестве, от коего нисколько не страдаю. Даже наоборот, испытываю определенное удовольствие. Если есть на свете роскошь общения, то не менее драгоценная возможность побыть наедине с собой. Ну, почти наедине. Правда, мантия, надо отдать ей должное, не донимала меня разговорами и нравоучительными наставлениями. Первый день, потому что я в основном спал, а начиная со второго утра, лишь изредка осведомлялась, каковы будут мои дальнейшие планы, на что получала один и тот же ответ. Какой? Поживем, увидим. Створка двери беззвучно и очень медленно отползла на ширину пары ладони от своего изначального, то бишь закрытого положения, после чего снова замерла. Прошло около минуты, но из коридора все же послышалось тихое. «Позвольте войти, мой господин?» «Да», — буркнул я, наученный горьким опытом. Местные слуги, даже если их отсылали прочь, добросовестно ныли под дверьми, пока меня не покидало терпение, и в полет не отправлялись предметы убранства занимаемой мной комнаты. Как понимаю, до меня в ней проживал кто-то из нешибко любимых племянников Мансьера, потому что уюта вокруг не наблюдалось. Впрочем, кровать есть, лежать на ней можно, и ладно. Дверь раскрылась пошире, и в образовавшийся проход просочилась девушка, памятная мне с головы до ног по процессу извлечения накра. Мариса, так ее зовут. Но имя я узнал не от нее самой, а от одной из словоохотливых служанок, которая в какой-то момент утратила робость, неизменно охватывающую всех, кто приближался к самому мастеру. Кретинизм. И как только Рагар терпит, меня уже не просто коробит от всеобщего почитания, а почти трясет. Девушка поставила на столик рядом с кроватью кувшин, наполненный очередным травяным настоем. Стараниями Богарта, единственного мага в городе, которому можно было доверять без опаски, меня подчивали этой гадостью с утра до вечера. Правда, и более существенную еду тоже приносили, но это питье было обязательным. И единственным, потому что вина мне не давали. Подозреваю из-за того, что герцогу в любой момент могли потребоваться мои услуги, а пьяный мастер. В лучшем случае весело. В худшем тоже скучно не будет. Тугая коса уложена вокруг головы, рубашка застегнута, несмотря на жару, складки юбок безупречно заглажены. Скромница, да и только. Хотя... Ты что-то хотел, милая? Она кивнула, не поворачивая головы. Да и вообще, с момента появления в комнате девушка на меня не смотрела. Брезгует или боится? А может, не хочет выдать своей ненависти? Я слушаю. Господин, мне... Вот что, милая, если будешь продолжать бормотать себе под нос, я ничего не услышу. Поэтому будь любезна подойти и присесть рядом со мной. Она повела плечами, но протестовать не посмела и выполнила указания в точности. А когда подняла взгляд и увидела в моих руках вязание, удивленно взмахнула ресницами. «Вы?» «Вижу. Это тебя удивляет?» «Нет, но...» «Неподходящее занятие для мужчины? А мне так не кажется. Ты думаешь иначе?» Мариса испуганно округлила агатовые глаза. «Нет, господин, я вовсе не...» «Не думаешь? А вот это плохо, милая. Думать надо, хотя бы изредка. Попробуй как-нибудь, вдруг понравится». Она вдумалась в смысл моих слов и несмело улыбнулась, заслужив ответную улыбку. «Вот так-то лучше. А теперь поговорим. Что тебя привело?» «Господин, вы...» Девушка снова погрустнела. Видимо, предметом разговора должна была стать смерть ее благодетеля. «Я должен извиниться перед тобой». «За что, господин? Чем я могла?» Теперь явный испуг появился в звонком голосе. «Ничем, милая. Это я совершил ошибку. Твой мансьер мог остаться в живых, если бы я действовал обдуманнее». Мариса опустила голову. Тонкие пальцы сжались, сминая утюженные складки верхней юбки. Честно говоря, мне только потом стало понятна собственная неосторожность. Дурак, признаю. Я очень хотел бы вернуть все обратно, но не могу. Не надо обратно. Какую чушь я несу? Конечно, не надо. Прости, милая, я совершенно не слежу за своим языком. Тебе сейчас так тяжело, а тут еще мои глупые откровения. Прости. Не вините себя, господин. Агатовые глаза снова смотрят на меня. Вы... Мы не думали, что можно спастись, что я могу спастись. Правильно, не думали. Да и мало какой маг смог бы вам помочь, разве что знаток накров, к тому же разбирающийся в строении человеческого тела. Вы даже не надеялись, вот что особенно печально. Если бы в ком-то из вас теплилась надежда, я бы это почувствовал и, возможно, вел себя осмотрительнее. Да, что обманываться. Таким же олухом и был бы, только сомневался бы больше. Ты любил его? Сильно? Тень улыбки падает на искусственной тревогой губы. «Как можно не любить своего отца, господин?» «Запросто. Я, например, к своему питаю». «Что ты сказала? Отца? Мансьер был твоим отцом?» «Да, господин. Вы этого не знали?» «К сожалению». «Откуда я мог знать? Пусть история любвеобильного старикана, заимевшего ребенка от служанки, известна всему городу, но у меня просто не было времени ее услышать. А ведь если знать заранее, фрейл...» Мариса удивленно проводила взглядом вязание, которое полетело прочь. «Я думал, вы знаете. Вы подошли прямо ко мне и...» С силой провожу ладонями по лицу и сцепляю их в замок. «Вот же олух. Надо же так и простоволоситься. А уж какое впечатление произвел, наверное, на зрителей, уверенных, что действую, обладая всей возможной и невозможной полнотой сведений. Мрак. Да, в ЛС мне больше показываться не стоит. Проходы не дадут. Очевидцы расскажут своим знакомым, те своим, и дальше. Ах, какой замечательный мастер! Ах, как легко он узнал тайну мансьера! Ах, как умело он! Тьфу!» «Не печальтесь, господин!» Девушка робко касается моего плеча. «Отец умер спокойно и счастливо. Если бы он успел, то поблагодарил бы вас». «Он успел». Цежу сквозь зубы, и Мариса, к счастью, не разбирает слов. «Все благостно и мило, так почему же мне на душе тошно? Почему, глядя на беззащитный изгиб тонкой шеи, я вспоминаю шелест благодарности по песку двора и нахожу в нем насмешку? Потому что кто-то оказался расчетливее меня, и этот кто-то вовсе не мой противник. Белобрысая малявка, именуемая Пресветлой Владычицей, твои проделки?» «Уверен, что да. Провела меня по нужной тропке и бросила прямо в сплетение событий, не позволив найти кончик нити. А если нет возможности распутать узлы, их приходится рвать. Это всем известно. Вот я и рванул. Фрел, ведь можно было избежать жертв. Мне бы хоть капельку времени, хоть один лишний день. Разве много упрошу? Нет, нет и нет. Но не было ни минуты на раздумье. Я попросту не мог медлить, потому что яд, растворенный в воде и крови, не согласился бы обождать, пока соберусь с мыслями. Да, пожалуй, по-другому быть не могло. И на мне нет вины за смерть старика и волнение его юной дочери. Но почему тошно-то так? Впрочем, мои переживания и мир не интересуют, я должен работать. Скажи мне, милая, как давно эта нехорошая штучка обосновалась на твоем теле?» Мариса вздрогнул, наверное, вспоминая прикосновение Накра, и немного помедлив, но вовсе не из стеснительности, а чтобы дать как можно более точный ответ, сообщила. «В праздник середины зимы. Как это произошло? Постарайся припомнить все подробности, хорошо?» «Да, господин». Девушка сложила руки на коленях, как примерная ученица, и начала свой печальный рассказ. «Отец, он никогда не выделял меня из прислуги. Конечно, все знали, но он не хотел, чтобы мне завидовали, и потому был так же строг, как со всеми остальными. Но иногда он дарил мне подарки. Маленькие, совсем простые, вроде ленты для волос. Отец всегда сам их выбирал, и для меня они были дороже всего на свете. А в середину зимы отец уехал прямо перед праздником по каким-то делам, и я думала, что долго не увижу его. Но утром, в самый канун, когда проснулась, на подушке лежал маленький мешочек, а в нем кулон на шнурке. То есть не кулон, а...» «И ты сразу его надела». Мариса смущенно опустила взгляд. «Да, господин, я решил, что отец вернулся, и это его подарок. А потом...» Накр пришел в движение, верно? «Да», — невольно содрогнулась девушка. «Как паук побежал по мне, и на каждой лапке острые коготки. А когда остановился, эти когти впились в кожу и...» «Было больно?» «Я не сразу почувствовал, потому что...» «Тебе было страшно, понимаю». «Да, страшно, и стало немного трудно дышать. Грудь как сводила». «Можешь не продолжать, если тебе не хочется. Действие этого накром неизвестно. И когда же мансьер узнал о случившемся?» «Отец уже знал. Из письма», — со скорби в голосе ответила Мариса. «И часа не прошло, как он вернулся. А я...» Она замолчала, но картина зимнего утра накануне праздника и так стояла у меня перед глазами. Старик, бросивший все дела и заботы после известия о грозящей его последнему и самому любимому ребенку опасности, задыхаясь и еле держась на ногах, распахивает дверь, вваливаясь в комнату. Но надежда, за которую он цеплялся весь путь домой, надежда, что время еще есть, что непоправимое не произошло, надежда разлетается осколками, когда он видит в глазах девушки слезы стыда и отчаяния. Старик сжимает дочь в объятиях, слушая ее сдавленное рыдание, а сам не может даже дать волю своему горю, потому что этим только усилит боль. Нет, надо оставаться спокойным и твердым, только так. И искать способы избавиться от напасти. Искать, несмотря ни на что. «Из письма», — задумчиво повторил я. «Ты знаешь, что в нем было написано?» «Мало вероятности, конечно, но вдруг мансьер проговорился. В конце концов, их тайна была одной на двоих, и отец мог быть с дочерью предельно откровенен». «Я пока не очень хорошо читаю, господин, хоть отец и желал, чтобы я научилась. Лучше, если вы сами прочтете». И на моих удивленных глазах девушка достала из рукава сложенный в четверо листок. Тоненький пергамент, хранящий тепло тела, к которому был прижат, развернулся и поведал мне много интересного. Признаюсь, я еле сдержался, чтобы не сразу углубиться в чтение, а для начала изучить вид и характер написания букв. Магии в письме не ощущалось, да и, судя по всему, не должно было ощущаться, потому что ровные строчки вышли из-под пера человека, привыкшего писать бесстрастно и внимательно. Линии одинаковой толщины, равномерное нажатие, оставившие еле заметные ямочки на пергаменте, четко выдержанный наклон. Все говорило о том, что писано сие произведение было под диктовку или из черновика, и не самим автором, а тем, кто зарабатывает себе на жизнь составлением документов и перепиской. Злоумышленник не хотел оставлять лишние следы? Браво! Хорошо, когда противник умен. Умный человек редко совершает глупые ошибки. А вот попробуйте состязаться с дураком. Проиграете? Не верите? Ну-ну. Что ж, несмотря на все ухищрения противной стороны, несколько деталей я уже знаю. Первое. Я столкнулся с деяниями человека опытного и умелого, а значит, достаточно взрослого. К 40 годам или больше. Второе. Он не лишен чувства юмора и любит доставлять людям страдания, то есть вполне нормален. Не относится ни к категории болезней, но упертых в одну единственную идею, и это плюс. Для меня, поскольку фанатизм более сложен в понимании, чем простые человеческие мотивы. Третье. Мой противник – искусный чародей, следовательно, не мог остаться незамеченным. Скажете, мало? Не соглашусь. Очень и очень много. А теперь, собственно, приступим к чтению. Доброго здравия и благополучия почтенному господину и чадам его. Да пребудет дом ваш полной чашей, а вверенный вам город садом, приносящим плоды. Осмелюсь отнять несколько мгновений вашего драгоценного времени, чтобы предупредить, предложить и предостеречь. Колодцы Велессы постигла беда, и вода в них потеряла приятственный для языка вкус. Но вблизи от города есть чудесный источник, способный удовлетворить потребности всех жителей. Только не советую вам самому пить из него, если желаете сохранить себя и свою жизнь в целости. Но совершенно не буду против, чтобы все прочие пользовались той водой. Понимаю, что как правитель города вы пожелаете уберечь людей от беды, и поэтому предпринял кое-какие действия в отношении одного из ваших детей. Самого любимого, разумеется. Думаю, девочка уже получила мой скромный подарок, и он занял подобающее ему место. Не советую пытаться его снять, не получится. Также не советую рассказывать кому-либо об этом письме и его содержании, потому что как только ваши уста покинет хоть одно слово, связанное с моим маленьким секретом, ваша дочь умрет. Быстро и надежно. Впрочем, если город вам важнее, чем одна юная жизнь, можете поступать, как сочтете нужным. Простенько и понятно, не так ли? Этот негодяй мне уже нравится, изъясняется вежливо, почти ласково, но за каждой строкой чувствуется бесстрастная угроза. Мол, я вас предупредил, изложил все за и против, теперь решайте сами на свой страх и риск, а я, так и быть, посмотрю, что у вас получится. Без удовольствия, конечно, а только ради пополнения копилки наблюдений. Замечательный противник, просто великолепный, хотя бы потому, что я начинаю понимать, как к нему подступиться. В открытое окно робко заглядывало утро, жаркое и мутное от марева, поднимающееся над не успевшей остыть за ночь и вновь нагревающееся в лучах беспощадного солнца землей. Не ветерка. Вот ведь подлость со стороны природы. Ну да, месяц первых гроз уже начался, а там и лето не за горами. Но где грозы-то? Хочу дождь. Очень хочу. Эй, небо, ты собираешься поплакать или нет? Смотри, если саму не захочешь, я тебя до слез доведу. Понятно? Поговорив с небом, я отошел от окна. По-моему, меня не услышали. Ну и пусть. Обещание дано и будет выполнено, а если оно кого-то не устраивает, претензии надо высказывать вовремя. «Вижу, вы вернули себе силы, мастер?» — спросил появившийся на пороге комнаты Льюз. «Хорошо, что я копался в сумке, укладывая завершенное вязание. Если бы у меня под рукой оказалось что-то, не представляющее ценности, оно отправилось бы прямиком в сторону открывающейся двери, потому что после разговора с Марисой моя персона стала почитаться слугами еще больше». И покоя от любопытствующих не стало совсем. А если учесть, что каждый норовил до меня дотронуться либо поклянчить помощи в решении своих проблем, еще 3 дня мне хватило, чтобы озвереть. Совершенно. Да, я просто старая развалина, если приходится так долго поправляться после не особенно какой активности. Хотя почему-то не особенно. Много всего было сделано, даже с лихвой, и без передышек, что представляет наибольшую опасность. А поскольку тратил я свои собственные силы, которые разрушением магии не очень ты восстановишь, мне могли помочь только время и покой, потребные для того, чтобы пряди пространства, проходящие через меня, вернули моему телу утраченное. Печально, но факт. Я не подлежу изменениям извне. С одной стороны, это ценное достоинство, а с другой — большое неудобство. Был бы, как все, давно бы уже проглотил пару-тройку магических зелий и бегал бы, как молодой олень. Хе. Ну и сравнение. Мне больше подходит другое животное, тоже рогатое, помимо всего прочего. Хотя после неоценимой помощи этого самого животного, носящего гордое имя Пешка, надо признать, мое отношение к козлам существенно изменилось. Да, милорд, простите, если доставил вам хлопоты. «Вы оказали мне услугу, плату за которую я пока не могу себе представить», — серьезно сказал герцог. «По сравнению с ней мелочи, стоящие несколько монет, смешны и никчемны. Вы спасли мне жизнь». «Кстати, о жизни. Как вы себя чувствуете, милорд?» «Вашими стараниями прекрасно. Простуда почти прошла, а все прочее. Позвольте мне самому взглянуть». Я прижал палец к голубому ручейку на запястье Льюса. Тук-тук-тук. Ритм становится для нас общим, и алое кружево предстает передо мной во всем великолепии. Действительно, дела обстоят неплохо, бледных капель почти не осталось. Пройдет еще несколько дней, а еще лучше месяц, и кровь молодого человека вернет себе свои прежние качества. Радостное известие, ничего не скажешь. Да, милорд, вы почти здоровы. Благодаря вам, настойчиво повторил герцог, заставив меня устало вздохнуть. Не считайте себя обязанным. Но... Я взглянул в серые глаза человека, мучительно выбирающего одну из двух манер поведения, господина или друга. Очень знакомая картинка. Мой любимый выбор, который невозможно и сделать, и не сделать. Искусство отношений — великое искусство. Качели, положенные на стесанный чурбак доска. Так весело и поочередно взлетать вверх и возвращаться вниз, когда сердце от восторга прижимается к ребрам. Но если один из двоих покидает качели, веселье уходит, и остаешься на земле в ожидании и поисках нового партнера. Строить отношения — все равно, что кататься на качелях. Необходима взаимосвязь, не обрывающаяся ни на мгновение. Необходимо знать, чем живет и дышит тот, кто стоит напротив вас. Необходимо движение, попеременно меняющее вас местами. Не в реалиях жизни, а в ваших собственных глазах. Оказываться ниже или выше, но не ставить это в заслугу себе или в вину партнеру очень трудно. Но если удается этому научиться, для понимания друг друга уже не понадобятся слова. Заманчиво? А как же? Только не следует забывать, что отношения — обоюдоострый клинок, способный ранить и вас, и того, что напротив, причем ранить одновременно и одинаково сильно. Отношения между слугой и господином не менее сложны в исполнении, чем дружеские, кто бы и что бы ни утверждал по этому поводу. Эти две роли имеют слишком четкие границы, чтобы пренебрежительно относиться к их совмещению. Как мозаика. Каждый кусочек должен попасть на свое место, и только тогда взгляду открывается прекрасный рисунок. Если же попытаться втиснуть фрагмент туда, куда он не помещается, можно сломать и его края и нанести непоправимый вред окружению. Господин отдает приказы, слуга их исполняет. Но это лишь одна сторона зеркала, а ведь есть еще две. Господин и слуга должны заботиться друг о друге сильнее, чем это может быть заметно, и преданность одного не возникнет без верности другого, а черта между их правами обязана оставаться незыблемой, хотя обязанности, по сути, одни и те же – служить и защищать. И господину в этом смысле частенько приходится тяжелее, чем слуге. Поэтому я и не хочу заводить придворных, предпочитая совмещать в себе и господские чудачества, и трудности слуг. Перед Льюсом возникла примерно такая же проблема. Хоть я с самого начала строго распределил наши роли, но последующими действиями слегка вышел за рамки своей. Совсем чуть-чуть, однако этого оказалось довольно, чтобы герцог почувствовал неладное и погрузился в сомнения. Да... Мастера стоят особняком в общей иерархии, но никакие заслуги не позволят им подняться на одну ступень с сильными мира сего. По очень простой причине – разница целей. Мастер никогда не преследует выгоду, ни собственную, ни чужую. Соответственно, и не извлекает из ее удобных моментов, потому что нуждается в ней. Посему, например, с точки зрения мастера, власть и ее атрибуты – прах, не представляющий интереса. Но нельзя сказать, что они не пользуются властью. Пользуются еще как. Вот только берут ее взаймы и возвращают по первому требованию с большими процентами. Так что мастер – желанный гость в кругах власть имущих. Другое дело, его нелегко туда заманить. Есть еще одно правило, соблюдаемое неукоснительно. Мастер не привносит в свои действия личную симпатию, а если не может удержаться, то старается свести ее влияние до почти незаметной величины. Но Льюс наверняка почувствовал, что в этом деле у меня есть свой интерес и немалый. Нехорошо. Стыдно. Попробовать выкрутиться, но ни в коем случае не лгать. Я сделал то, что мог и должен был сделать, милорд. Если мне при этом удалось кому-то помочь, негоже требовать награду за случайное совпадение. Случайное? Кажется, он разочарован. Почему? Я бы радовался, если бы так легко отделался от долга. Вы хотите думать иначе? Не нужно. Фантазия – целительная вещь, но не стоит увлекаться лекарствами. Можно заболеть и от них. Герцог усмехнулся. Правду говорят, с мастером бесполезно спорить. Разве мы спорим? Вы изложили свою точку зрения, а я свою. Спор же предполагает отстаивание уверенности. Вы уверены? Если да, можем и правда поспорить. Улыбка Льюса стала печальнее и вместе с тем озорнее, остро напомнив мне его покойного младшего брата. Пожалуй, не будем тратить время зря, тем более, что я пришел не только за тем, чтобы справиться о вашем самочувствии. Вот как? Немного обидно, милорд. Впрочем, так и быть, эту обиду я переживу. Герцог недоуменно сдвинул брови, но, оценив шутку, качнул головой. С вами нужно быть осторожнее в словах, мастер. Не только со мной, милорд. Вообще-то полезное умение – правильно выбирать слова для выражения мыслей и намерений. Думается, вы им вполне владеете, просто позволяете себе слабину, если собеседник не представляет угрозы. Верно? Льюс шумно выдохнул. Ну, что будешь с вами делать? Все-то вы знаете наперед. Хотя, если угадаете причину моего визита, клянусь, до конца жизни буду почитать вас как первого мудреца на свете. Ответив на подмигивание хитрым прищуром, я лениво зевнул. Великий труд, можно подумать. 100 против одного, что полоса отчуждения снята, и капитан егеря Хигил ждет не дождется встречи со мной, чтобы доложить о своих достижениях и узнать мои. Ну как, угадал? Потрясенное лицо Магайона было красноречивее слов, но он все-таки нашел в себе силы кивнуть. Не переживайте так, милорд. Я просто выбрал из нескольких возможных причин самую правдоподобную и самую серьезную. А это чародейство того рода, что доступно всем без исключения. Если серые глаза и поверили мне, то не до конца. А ведь я сказал чистую правду и не прибегал к ухищрениям, вроде того, чтобы прислушаться к эху пространства с целью определить наличие действующих заклинаний. Просто предположил. Что ж, не будем заставлять капитана ждать, потому что это не в его и не в наших интересах. Но раз уж мы твердо отказались от спора, милорд, должен кое-что вам сказать. Я остался в пределах действия полосы не потому, что желал предупредить городские власти. Просто мне стало известно, что в городе находитесь вы. Льюс сузил глаза, переваривая услышанное. Потом его губы дрогнули, но я поспешил предупредить переход разговора на новый виток. Никаких вопросов, милорд. Бородатый егерь ожидал нас во внутреннем дворике резиденции Менсьера, под сенью сливовых деревьев, которые благодаря щедрому поливу и тщательному уходу уже развернули свои кроны, надежно защищая от палящего солнца, и дружно приступили к цветению. Лишь в нескольких местах дворика, там, где листва была недостаточно густой, мраморные плиты покрылись сыпью светлых пятнышек. Наверное, в пасмурную погоду это место выглядело мрачновато, но в приближении солнечного полдня представлялось наиболее подходящим для времяпрепровождения. Хигил, соблюдая этикет, ради исследования которому даже полевая одежда была заменена более нарядной, в частности, имелась массивная перевязь, щедро украшенная полированными серебряными бляшками. Впрочем, они скорее предназначались для пускания зайчиков в глаза врагу, нежели для услаждения взоров. Коротко поклонился, когда мы с герцогом подошли к расставленным полукругом каменным скамьям. «Вы так и не присели, капитан?» — удивился Льюс. Егерь, чуть недовольно поморщившись, ответил. «У меня нет времени на отдых, милорд». «Правильно», — подхватил я. А сидение ведет к расслаблению мышц, и потребуется снова вводить их в нужное напряжение, чтобы действовать по-прежнему эффективно. Рад вас видеть в добром здравии и в хорошем расположении духа, капитан. Не настолько хорошим, чтобы... Начал было Хигил, но осекся, бросив короткий взгляд в сторону герцога. Полагаю, вы можете совершенно свободно говорить при его светлости. Милорд Магайон не менее нас с вами заинтересован в полезных сведениях, поскольку город, который постигла беда, находится в его управлении. Капитан взял настороженную паузу, но все же согласился. «Вы правы, мастер. Потребуется вмешательство на всех уровнях. Поэтому не будем медлить. Итак, что вы можете сообщить?» Егерь куснул губу, забавно встопорщив усы. Все эти дни госпожа Нэнния посвятила изучению... А, кстати, где она? Думаю, ей было бы проще самой рассказать о своих находках и потерях, не так ли? «Она опаздывает», — чуть смутившись, ответил капитан. «Я не опаздываю, я задерживаюсь», — весело поправила лекарка, быстрым шагом пересекая дворик. «Вечно вы путаете». Круглые глаза Нэнии возбужденно блестели, но в чертах лица прочно обосновалась тревога, из чего можно было заключить. Есть и хорошие новости, и плохие. Как и Хигил, принарядившись для визита к герцогу, женщина сменила рабочую куртку на тугой корсаж, оттенявший талию, в другое время не слишком заметную, потому что широкими бедрами лекарка похвастать не могла. Зато сейчас представала в весьма выигрышном свете, особенно подняв волосы вверх и заколов шпильками, оставляя несколько прядей скользить по длинной шее. Льюс отдал должное этой женской уловке, проводив одну из прядей заинтересованным взглядом. «Ой-ой-ой, Если Хигил не углядит, могу поспорить, Нэнни испробует свои чары на молодом человеке, притягательном для нее не только титулом, но и цветом волос. Почему-то брюнетки сходят с ума от блондинов и наоборот. А если герцог все правильно поймет и подыграет, сказавшись еще не совсем выздоровевшим, капитан точно останется с носом. Хм, заманчиво все это пронаблюдать в действительности, а не в воображении, но, боюсь, меня снова отвлекут дела. Вы обворожительны, госпожа. Кланяясь, я коснулся губами кончиков пальцев любезно подданной руки и шепнул. Будьте осторожны со своими играми. Она услышала и улыбнулась еще ослепительнее. А вы все так же изысканно вежливы, мастер. Стараюсь изо всех сил, но мои потуги меркнут в сравнении с вашим очарованием. Хигил кашлянул и правильно сделал, потому что обмен комплиментами грозил затянуться до неприличия. Господа, мы собрались здесь, чтобы обсудить дела, а не получить удовольствие от общения красивой дамы. Судя по деланно небрежному тону, Льюс принял предложенные правила игры. Отчего же, капитан? Одно другому не помешает. Егерь хмуро прищурился, правильно оценив герцога как вероятную помеху на пути к сердцу лекарки, но мне тоже порядком надоели приятные колкости. Шутки в сторону, господа. Что вам стало известно о болезни? Я плотно занималась исследованием, мастер, и выяснила, что... Подождите. Я порылся в сумке и достал лист бумаги, на котором записал свои выводы. У вас есть что к этому добавить? Нэнни пробежала глазами по строчкам и изумленно посмотрела на меня. Каким образом вы смогли все это узнать? Есть способы, уклончиво ответил я. Итак, дополните список. Лекарка неуверенно качнула головой. Основные позиции те же самые, что и по результатам моей работы. Единственное, что я не заостряла внимание на обезвреживании воды, а занималась поисками борьбы с последствиями отравления. В этом вы меня обошли. Никогда бы не подумал, что достаточно кипячения. А как насчет этой самой борьбы? Есть хорошие новости? Я нашла, то есть мы нашли вместе с вашим учеником, который во многом мне помог, поправилась Нэнни, средство, которое уничтожает отравленную кровь. Это же замечательно. Да, но... Она сжала губы. Помогает не всегда? Всегда, однако... Вы не поняли, мастер. Оно уничтожает. И отраву, и кровь. Человека можно напоить этим зельем, оно будет работать сродни нагреванию, но по завершению действия общее количество крови резко уменьшится. Если заражение было сильным, то... Грубо говоря, больной будет совершенно обескровлен. Да, горько признала лекарка. Так в чем проблема? Как это в чем? Я же сказала, что... Если количество крови уменьшится, значит, надо его восстановить в прежних размерах, вот и все. То есть? Почему бы не влить в сосуды больному кровь от здорового человека? Вам это не приходило в голову? Конечно, потребуется кое-какое обеспечение, в том числе и магического характера, но не настолько уж это прихотливый процесс. Разве что надо будет подбирать людей с похожим составом крови, дабы не возникло воспаление. Нэнни округлила глаза еще сильнее, и примерно с минуту после того, как я закончил изложение одного из известных узкому кругу ученых принципа лечения, молчала, пожирая меня жадным взглядом. «Вы даже не представляете, что только что сказали, мастер. Это же... это великолепное решение. Оно принадлежит не мне, госпожа, но мы рассмотрели только одну сторону проблемы. Помните вскрытие? У мертвеца произошли изменения в других частях тела. Как быть с этим?» Женщина беспомощно пожала плечами. «Мое средство уничтожает и зараженные ткани, но их ты не восстановишь так же просто, верно?» «Да, никоим образом», — вздохнул я. «К сожалению, основной закон существования мироздания, клятое равновесие, оно не предполагает появление чего-либо осязаемого, жизнеспособного на пустом месте. Обязательно нужно чем-то воспользоваться. Так дом складывают из бревен или камней, но если не вырос лес или не нашлась скала, можно хоть проклинать, хоть остервенело молить богов о чуде, ничего не получится. Суровый закон, но при этом не ограничивающий возможности, как странно бы ни звучало сие утверждение. Взять, к примеру, пока незнакомого мне некроманта. Он наверняка лишь использовал знакомые предметы по-новому. Но каких результатов достиг? Молодец. И будет ему от меня за все достижения глубокое уважение и непременное развоплощение. Любым способом, отнимающим жизнь и стирающим даже саму память о ней. Итак, кровь можно очистить. И этот факт, подтвержденный двумя независимыми сторонами, вселяет некоторую надежду. Особенно приятно, что Нэнни нашла способ справиться с отравой доступными средствами, и мне не придется тратить собственные силы для спасения чужих жизней. Я ведь не каменный и не железный. Мне позволено жить, но поставлено условие – платить за свои капризы самому. Сколько их удалось бы вылечить? Десяток? Сотню? Не больше уж точно. Возня с герцогом, правда наложившейся на уже имеющуюся усталость – здорово подорвала мое здоровье. И кто-то завидует такому могуществу? Глупцы. Разрушая, я прежде всего разрушаюсь сам. А поскольку созидание мне не подвластно, остается лишь ждать, пока мир вокруг снова станет равновесным и своим возвращением к привычному ходу вещей исцелит и меня. Правильно ли я понял, господа? Льюс решил, что пора ему принять деятельное участие в беседе. Заболевшего можно спасти, если поражена только кровь. «Да, можно», — ответил Нэнни. «Мы с мастером не видим в этом трудностей». «Но, как вы сказали только что, болезнь затрагивает не только кровь. Поражаются другие части тела». Я кивнул. «К великому сожалению, милорд, кровь, изменяя свои свойства, разносит отраву по всему телу. Полагаю, что первыми удар на себя принимают мышцы, а потом уже и прочие ткани. Если так, есть небольшой шанс для тех, кто болен не слишком сильно». Думаю, они с радостью откажутся от некоторого количества мышечных волокон, чтобы остаться живыми. Магайон горько скривился, представляя себе описанную ситуацию. Да, пожалуй. Наверное, я тоже согласился бы. Даже отрезать руку или ногу, лишь бы не умирать. Постыдное желание, правда, мастер? Добавил молодой человек, заметив неодобрение на лице Хигила. Я скорчил в адрес капитана не менее гнусную рожу. Нет, милорд, неправда. Желание жить само по себе не может быть постыдным или благородным, потому что оно естественно для любого живого существа. Конечно, в жизни каждого из нас возникают моменты, когда мы перестаем ощущать, каким драгоценным даром обладаем, и стремимся его потерять, но слабость духа проходит, и вот тогда появляются страх и стыд. Минуту назад, готовые принять смерть, мы вдруг видим, как глупо себя вели, могли совершить ошибку, исправлять которую пришлось бы другим. Не надо стремиться умирать, но точно так же не надо цепляться за жизнь зубами и ногтями, вопреки здравому смыслу, потому что, изменив самому себе, можно возненавидеть тяжким трудом выцарапанные у судьбы годы. Касательно вас, милорд, хочу сказать, ваша жизнь вам не принадлежит и никогда не будет принадлежать, поэтому не обращайте внимания на чужие моральные устои. Вы хотите жить, потому что чувствуете ответственность за другие жизни, веренные вам. Может быть, полностью не понимаете разумом, но ощущаете сердцем. Помните об этом, милорд, особенно когда раздумываете, жить или умирать. Льюс улыбнулся. Очень печально, но очень светло. А как насчет вас, мастер? Вы тоже испытываете подобные чувства? Уже нет. Не понимаю. Разочарованное удивление в серых глазах. Моя пора опираться только на чувства прошла, милорд. Теперь я прежде сверяюсь с разумом и уже только потом обращаюсь за советом к сердцу. Вот, сказал ерунду и сам в нее поверил. На мгновение. Это я-то пользуюсь умом. Интересно было бы посмотреть со стороны. Зрелище, могу поспорить, призабавнейшее. Обычно ломлюсь наугад через густые-густые кусты, не видя перед собой дороги, а всего лишь смутно предполагаю, что она есть. Где-то там. То есть должна быть, потому что мне так хочется. Эгоист несчастный. Только ветки в сторону летят и обломки чужих судеб. Зачем сейчас притворяюсь мудрым и всезнающим? Желая потешить самолюбие, опять заигрался, примерив новую маску. «Не смеши меня, любовь моя. Ты просто занял надлежащее место и стараешься ему полностью соответствовать», — мягко пожурила мантия. «А почему на этом самом месте я чувствую себя неуютно?» «Потому что ты впервые его занял. Даже самое удобное кресло — должно приспособиться к заднице, чтобы обе стороны остались довольны. Хочешь сказать, сначала намни ямок по себе, а потом даже перестанешь замечать, где сидишь. А кресло на мне ямок не намнет, а? Куда ж без этого? Непременно намнет. Так супруги, вступившие в брак по расчету, притираются друг к другу, постепенно лишаясь острых углов и выпирающих граней, чтобы в конце концов стать единым целым. А мои родители тоже притирались? Мантия мерзко хохотнула. А как же! Столько чешуи стерли, что щеголяли целыми пролысинами. Но любовь моя... Оставь их радости и невзгоды им, а сам занимайся своими. Как пожелаешь, драгоценная. Это не пожелание, это приказ. Чувствуешь разницу? И немалую. Все, возвращаюсь. Пауза в беседе оказалась достаточно небольшой, чтобы остаться незамеченной. Герцог вздохнул. «Удастся ли мне этому научиться?» «Почему бы нет? Научитесь, и, скорее всего, против своей воли, но такие знания, как правило, самые надежные». «Почему?» «Кажется, я буду удивлять его каждым своим наблюдением. Но, право, так нельзя. Чувствую себя каким-то нелепым учителем. Потому что вбиваются силой. Если позволите, милорд, перестанем испытывать терпение егерей. Не знаю, как госпожа Нэнни, а доблестный капитан порядком устал уже от наших заумных рассуждений. Не так ли?» Хигил не ответил, предоставив право взять слово своей подчиненной. «Вы не правы, мастер», — покачала головой лекарка, заставив локон поменять местоположение. «Все, что было сказано не зря, и капитан со мной согласится, хотя и не признается в этом вслух». «По какой причине?» — полюбопытствовал герцог, и я, предчувствуя назревающую шутку, обидную для егеря, поставив блок. «Милорд, мы слишком отдалились от действительности, она такова. В Элэсе, скорее всего, не менее половины жителей больны. Степень отравления для каждого из них не установлена, и этим следует заняться как можно скорее, потому что минута промедления может стать убийственной. Те, у кого поражена только кровь, будут вылечены под руководством госпожи Нэнни. Те, кто болен серьезнее, будут решать свою судьбу сами, рисковать или умирать». «Мастер», — лекарка подняла на меня задумчивый взгляд, «если можно перелить кровь от одного человека к другому, не означает ли это, что можно и поделиться другими вещами?» «Можно. Только где найти желающих расстаться с частью себя? Не всякие ткани и органы могут быть удалены у человека без причинения ему большого ущерба. Да и...» «Айвэй, милая, понимаю, в каком направлении движутся твои азартные мысли. Но поверь, они так и останутся мыслями. Изъять у одного и вложить в тело другому возможно. Осуществимо. Несомненно, эффективно. Только не в нашем случае. Отравление затрагивает сразу все участки тела, потихоньку, помаленьку, но все. В противном случае я первый бы предложил искать выход из лабиринта именно таким путем. Кружево крови можно пополнить, но как быть с кружевом разума? Чем восстановить его пораженные участки? Ничем. А если попросту их уничтожить, человек станет калекой, утратившим ощущение и возможность управлять собственным телом. Не говорю уже о прочих органах, при замене которых следует внимательнейшим образом следить за совпадением фрагментов кружев, иначе сращивание не произойдет. Как все это грустно и гнусно. «Нет», — тряхнув головой, словно изгоняя остатки печальных размышлений, сказал я, — «не получится. Для того, чтобы вылечить одного, придется убить другого, а это хоть и равный обмен, но лично мне не нравящийся. Впрочем, решайте сами, господа, я здесь правом голоса не обладаю». «Но, мастер», — начал было возражать Льюз, — «никаких «но». Я вправе лишь рассмотреть все возможности и дать им оценку, а притворять задуманное в жизнь будете вы и только вы. Хотя бы потому, что один я не справлюсь». «Но вы же не отказываетесь помочь, верно?» Настойчивая атака со стороны Нэнни. «Конечно нет, госпожа. Но я слишком хорошо знаю свои силы и потому понимаю. Их недостаточно. Возможно, и объединенных усилий не хватит, чтобы спасти весь город, потому что... Учтите еще одно, милорд. Те, кто болен без возможности выздоровления известными нам способами, должны быть умерщвлены. Немедленно». «Позвольте, они умрут в любом случае, мастер», — взвился Льюз. «Зачем же причинять людям еще и такую боль?» «Повторяю, умерщвлены. Немедленно. А трупы должны быть сожжены и развеяны». «Что? Да вы понимаете, что начнется, если известить об этом горожан? Поднимется бунт. Почему?» «Конечно, вы же не знаете». Герцог слегка понизил тон. «В этих землях не принято предавать тела огню. В Элэссе хоронят своих детей в море». «Чудно. Трупы, опущенные в морские воды, растащенные на кусочки рыбами и прочими тварями, потом выловленными и съеденными другими людьми в других местах. И толпа восставших мертвяков. Блестяще. А все из-за нелепых суеверий». «Милорд, послушайте меня внимательно. Трупы должны быть уничтожены. Полностью. Вызовет это протесты или нет, не столь важно. Важнее другое. Если хотя бы один из отравленных попадет в море, это может привести к распространению болезни за пределами Велессы, по всем шемам. Но ведь мы уже знаем, как... Лечить? Да. Но сумеем ли вовремя известить все места, где возможна вспышка мора? И главное, прислушаются ли к нашим словам люди? Не решат ли они, что все это пустые домыслы и страхи, появившиеся из ниоткуда? А многие подумают, что вы нарочно сеете слухи, чтобы извлечь из паники свою выгоду. Пока болезнь не распространилась за пределы города, ее нужно уничтожить». Льюз мрачно стиснул зубы. «Я понимаю правоту ваших предложений, мастер, но Мне кажется, или вы не сказали всего, что должны сказать? Не кажется. Я настаиваю на решительных мерах не просто так. Трупы должны быть уничтожены, потому что после смерти они могут стать куклами некроманта. Как и любые другие трупы, подхватил герцог. Что в том такого? А то. Источник был отравлен с определенной целью. При жизни изменить людей таким образом, чтобы после смерти они стали послушными дешевыми слугами. Если не верите мне, спросите у госпожи Нэнии. Она видела собственными глазами, что может произойти. Лекарка кивнула. Более того, если желаете, можно провести, так сказать, опыт, чтобы вы убедились в нависшей над нами угрозе. Это правда? Переспросил Льюс, впиваясь взглядом в лицо женщины. Покойник ожил? Нэнния, как ни пыталась сдержаться, вздрогнула, вспоминая прикосновение рук мертвеца, а я ответил. «Не совсем так, милорд. Но он некоторое время двигался, и что самое опасное, поднятие произошло только потому, что рядом с трупом всего лишь сработало слабенькое заклинание. А что может случиться, если некромант возьмется за своих кукол всерьез? Они, разумеется, уязвимы, но в отличие от живых людей не чувствуют боли и страха и могут просто завалить любое сопротивление своими телами. Вы хотите воевать с мертвяками? Я не хочу». «Неужели нет способа, чтобы...» Магайон совершенно отчетливо мучился, стараясь принять правильное решение. «На данный момент нет. Но вы же сказали, госпожа, что ваше средство уничтожает отравленные ткани». Лекарка кивнула, но не слишком уверенно. «Да, милорд, однако, как установил мастер, в той же крови могут оставаться частички яда, но пока человек живет, он сам сможет бороться и победить болезнь». «Победить окончательно. А если просто накормить больного моим снадобьем, и он умрет, не могу поручиться, что в его теле не останется следов яда. Поэтому мастер прав. Пока мы не можем быть уверены, мы вынуждены быть жестокими». Льюс болезненно выдохнул. «Вы понимаете, к чему это приведет? Люди будут протестовать, возьмутся за оружие. Начнется война». «Если вы будете тверды, милорд, жертвы будут минимальны. Капитан, несомненно, окажет вам всяческое содействие в организации требуемых действий, но егеря в город не войдут». «Но просто не смогут. У вас свой долг, у них свой. Впрочем, если трудности станут слишком большими, я, так и быть, кое в чем помогу». «Что вы имеете в виду?» Глаза герцога сверкнули надеждой. «Я могу определить, есть в теле человека яд или нет. С большой степенью уверенности. Но это же меняет дело. Только учтите, милорд, я не бесконечен. Помните, сколько сил мне отняло ваше лечение?» Он слегка замялся, признавая справедливость моих слов. «Да, я смогу осмотреть большое количество людей, и, возможно, часть из них можно будет безбоязненно захоронить в море, не приступая традиции. А что делать с теми, кто не смог избавиться от яда? Вы не боитесь, что разделение на достойных и недостойных вызовет еще большее разногласие среди горожан?» Льюс закинул голову назад с отчаянием, глядя на цветущую сливу. «И как же поступить?» «Решайте, милорд. Я не буду ни настаивать, ни возражать против любого развития событий. Но если это как-то сможет вам помочь, почему бы не распространить среди людей новую традицию?» «Какую же?» «Пустите слух, что пепел, развеянный над морем, быстрее станет частью вод и скорее поможет душам умерших обрести покой. Как правило, именно в такие глупости верится легче всего. К тому же, насколько понимаю, снадобье госпожи Нэнии вызовет довольно мучительную смерть, и лучше предложить горожанам безболезненно и спокойно уйти из жизни. Можно даже устроить что-то вроде праздника. И семьям тех, кто согласится с положением вещей и примет свою участь, следует выплатить какую-нибудь сумму. Не в ущерб казне, разумеется. Правда, возникнет риск выдачи здоровых за больных, чтобы обогатиться, но тут уж вы справитесь, милорд, не так ли?» Взгляд герцога меня испугал, но только в первое мгновение, пока я не понял, что в серых глазах сияет счастье. «Вы, это самое верное решение из всех, и оно не станет губительным для города. Я не знаю, как и чем мне благодарить вас за... Нет, такую помощь невозможно оценить». «Совершенно верно, милорд. Потому я и не беру денег за свои услуги. Разве что вы примете меня в своем доме, когда мы снова окажемся в одном городе. Согласны?» «С радостью», — заверил Льюс. «И все же, как вам все это удается?» «Что именно? Находить спасение там, где его не было? Наверное, я просто люблю жизнь, милорд. И очень сильно ее ценю. Я немедленно распоряжусь о том, что вы посоветовали. Уверен, все получится». Щеки Магайона горели румянцем азарта, который невольно передался лекарке. Во всяком случае, когда герцог предложил ей вместе отправиться раздавать указания, женщина согласилась с таким рвением, что Хигил помрачнел окончательно. «Не переживайте, капитан, она никуда от вас не денется. Я попробовал вернуть егерю бодрое расположение духа, когда парочка, окрыленная общими целями, покинула дворик». «Ага», — «Уже делось», — хмурый взгляд в одну точку. «Вот что, капитан, я вам скажу. Увлечения могут сменять друг друга хоть каждый день, а привязанность остается надолго. Иногда на всю жизнь. Упадет она в объятия этого молодого человека или нет, в сущности, не страшно. Они могут пройти вместе несколько шагов по дороге судьбы, но потом пути неизбежно разойдутся. А вот вам с Нэнни, похоже, идти вместе еще долго». «Думаете?» Печаль никуда не делась, но приобрела более светлый оттенок. «Пока вы этого сами будете хотеть, вы будете рядом. Устанете друг от друга, что ж, такова судьба. Но пока она ведет вас по одному пути, пользуйтесь моментом». Хигил провел загорелыми пальцами по бороде. «Мне никогда не сравняться с милордом или вот с вами по части словесных баталий, а женщины любят, когда им говорят красивые вещи. Но еще больше они любят эти самые красивые вещи держать в руках. Если хотите, я поговорю с ней. Хотите?» Капитан задумался, взвешивая все «за» и «против» моего щедрого предложения. «Знаете, мастер, не надо. Я справлюсь. А то получится, вы взяли на себя все труды, а нам только и осталось, что принимать подарки. Нехорошо это, невежливо. Мы уж как-нибудь сами, если можно». Я хлопнул Хигила по плечу. «Самая лучшая новость за сегодняшний день. Вы гораздо умнее меня, капитан. Да-да, не спорьте. Ваше решение невероятно правильное, а значит, принесет вам удовлетворение. Непременно. А теперь я бы предложил выпить по кружке эля, но мой кошелек таких трат не осилит, а совесть их не позволит, потому что слишком много дел, чтобы предаваться праздности. Но когда все закончится, обещаю, мы обязательно посидим в тихом уголке и поговорим. О глупости и о том, как бережно и любовно мы ее лелеем. Идет?» Усмешка егеря спряталась в бороде. «Договорились. А знаете, я понял. Самая нужная помощь — это та, которую не принимаешь. Но она должна быть предложена, иначе ничего не получится. Верно?» Вот так. Человек, сведущий в материях более приземленных, нежели я, оказался во сто крат мудрее. Обидно? Нисколько. Наоборот, почему-то чувствую себя довольным, да нельзя. «Ты просто начал понимать толк в обучении». «Но не я его чему-то научил, а он меня». «Учиться ничуть не менее почетно, чем учить, любовь моя. И ничуть не менее трудно. Но любой труд, потребовавший много сил и принесший радость своим осуществлением, стоит щелчка по носу, разве не так?» «Ты права, и я согласен получать такие щелчки хоть по 100 раз на дню». «Не зарекайся, от этого нос быстро распухает, а поверь, тебя такое изменение внешнего вида не украсит». «Не порти настроение». «И не пытаюсь. Ты с этим делом справляешься сам и гораздо лучше меня».